Глава 30. «Папа Эрла», — говорили люди, — «папа Эрла был большим человеком». «Раньше было иначе», — говорили они. «Раньше закон кое-что значил, и законом был папа Эрла, Чарльз». «Нынче все как с цепи сорвались. Когда здесь был папа Эрла, такого не случалось. Папа Эрла следил, чтобы закон соблюдался». Никто не смел нарушить закон, когда здесь был папа Эрла. Папа Эрла был великим человеком. Эрл получил большую медаль за то, что убивал японцев, но все равно в подметке не годится своему папе. Да, тот был большим, нет, великим человеком. Не знаю никого, кто мог бы выступить против папы Эрла. Знаете, папа Эрла был большим героем во время Первой мировой. «Убил чертову прорву германцев!» Это говорилось почти единодушно. На захолустном городишке Блу-Ай, центре округа Полк, штат Арканзас, где имелась станция железной дороги Канзас-Сити, Техас-залив, тянувшаяся до Нового Орлеана, и где усталый водитель, ехавший по 71-му шоссе, мог выпить холодной Кока-Колы, все еще лежала большая и тяжелая тень отца Эрла. Можно было расспрашивать об Эрле в гастрономе или в парикмахерской, или в отделении полиции, и услышать вовсе не об Эрле, а об отце Эрла. Он был таким великим человеком, говорили люди, что его собственные сыновья не могли выдержать его величие. Один сбежал из дому, а второй прикончил себя, когда ему было 15. Печальный, ужасно печальный день. Но папа Эрла пошел на службу, потому что долг для него был превыше всего — и он точно знал, в чем состоит этот долг. Черт возьми, в 20-х годах он прикончил троих грабителей банка, и много парней из больших городов или нахальных черномазов, которые попытались пойти поперек папы Эрла, не добились ничего, кроме шишки на башке размером с тарелку для пирога. Ведь папа Эрла не терпел всякой ерунды, имел очень быстрые руки, непреклонную волю и кожаный удлиненный мешочек с дробью, который словно прирос к его правой руке. Карло пошел на кладбище. Там стоял большой памятник с крупными буквами на мраморном пьедестале. Чарльз Ф. Свегер, капитан американских экспедиционных войск, 1918, шериф 1920, 1891-1942. И ниже — «Долг превыше всего». Над надписью возвышалась скульптура — патриотический американский орел с полурасправленными поднятыми к небу крыльями и огромными цепкими когтями. Могил жены и младшего сына так и не нашлось. «Этот, — сказал негр-смотритель, заметив молодого человека, — этот был строгим парнем. Попусту не болтал. Нет, сэр. Умел вколотить в каждого страх Божий». «Я слышал, он был большим человеком», — отозвался Карло. Старик расхохотался, продемонстрировав обломки зубов и розовые десны. «О, конечно», — сказал он, — «чертовски большим». И заковылял прочь, хохоча, будто сказал невесть, что смешное. Карло отправился в редакцию местной газеты, намереваясь отыскать в одной из архивных подшивок подробный рассказ о событиях, случившихся в трагический день смерти Чарльза. Но информации оказалось немного. Судя по всему, старина Чарльз возвращался с баптистского моления, которое ежемесячно проводилось в Каддок-Гэппе на выходных. Поздним вечером он ехал через Маунт-Иду и вдруг заметил, что задняя дверь винного магазина Феррелла Тернера открыта. Чарльз поставил машину на обочину, взял фонарь и отправился выяснять, в чем дело, хотя находился не на своей территории, а в округе Монтгомери. Он был всего в нескольких милях от полка, увидел, что здесь вполне могло произойти преступление, и пошел выяснять. Грабитель выстрелил всего один раз, и старый герой упал замертво. Вероятно, это были какие-то чертовы мальчишки, которые хорошо приняли и с украденным оружием отправились за добавкой, прежде чем уехать на войну. Очень просто, глупо и трагично. Его нашли на следующий день и похоронили через 2 дня. Такую жалкую смерть можно было считать позором для отца Эрла. Старший сын Чарльза давно покинул дом, Младший сын умер, жена сделалась алкоголичкой, и никто из родных не пришел проводить великого человека в последний путь. Зато на похоронах присутствовало большинство остальных жителей округа. Большие и маленькие люди, богатые и бедные, мужчины, женщины и дети, поскольку отец Эрла был связан со всеми. Карло говорил с новым шерифом, ветераном войны по имени Бомонт Пайни. Когда отца Эрла убили, он проходил военное обучение для отправки в Северную Африку. С мэром и другими политическими деятелями, депутатами, муниципальными служащими, но так и не услышал ничего, кроме однообразных рассуждений о величии Чарльза. Но, наконец, на третий день, после совершенно бессмысленной беседы с окружным прокурором, до него донесся голос из дальнего конца коридора. «Черт возьми, Бетти, я только что сказал 15-й, а вы словно так и надо печатаете 15 без всякого «ы». Придется перепечатать эту проклятую бумагу. Неужели вы не можете быть повнимательнее ради всего святого?» Женщина зашмыгла носом и расплакалась, а мужчина тут же перестал кричать. «Простите меня», — услышал Карло. «Это все пустяки. Ничего не могу сделать с проклятой вспыльчивостью. Пожалуйста, Бетти, я не хотел сказать вам ничего плохого. Это все пустяки». «Мистер Винсент, меня зовут Рут, а не Бетти», — ответила секретарша. «И я работаю у вас уже целых 3 недели». «О!» Несколько растерянно отозвался мужчина. «Мою прежнюю секретаршу звали Бетти». «Нет, сэр!» — не сдавалась Рут. «Ее звали Филлис! Хотя это все равно, и Бетти, и Филлис обе ушли от вас». «Ну, хоть вы-то не уходите, Рут! Я вовсе не хотел вас обидеть. Просто очень уж много кричу. А знаете, у меня есть идея. Давайте я вас отпущу до конца дня». «Но, сэр, нет-нет, я настаиваю. Я накричал на вас, вы расстроились. Нужно, чтобы остаток дня прошел хорошо». Послышались новые всхлипывания, но уже через несколько секунд в коридор вышла женщина. Даже надвинутая на глаза шляпа не мешала разглядеть покрасневшие и опухшие от слез неестественно блестящие глаза. В сопровождении чрезвычайно крупного, похожего на медведя мужчины. Глядя со стороны, можно было подумать, что почтительный сын провожает слабую больную мать к доктору. Парочка прошла мимо Карла, не обратив на него внимания. Когда мужчина и женщина скрылись за поворотом коридора, Карло прочел надпись на табличке, прикрепленной к двери. «Сэмюэль С. Винсент, помощник окружного прокурора». Он вошел в эту дверь и сел на стул в приемной. Всего через минуту великан вернулся. Его глаза казались черными от напряженных раздумий. Волосы, похожие на жесткую солому, были, очевидно, совершенно незнакомы с расческой и буйно торчали в разные стороны. Глаза прятались за толстыми линзами очков без оправы, делавшими их выпуклыми и еще более темными. Мужчина был массивным, но не мягкотелым, а большим и сильным. Его костюм, казалось, был куплен в магазине готового платья, человеком, совсем ничего не понимающим в костюмах и вдобавок, был усеян пятнами от табачного пепла. «Кто вы такой, черт возьми?» — требовательно спросил он, устремив на молодого человека пронизывающий взгляд. «Сэр, меня зовут Си Ди Хандерсон. Я следователь из управления прокурора округа Гарленд», — представился Карло и поспешно извлек значок. Мужчина скользнул по нему взглядом и снова уставился в лицо нежданного посетителя. Глаза его вспыхнули негодующим блеском. «Какие проблемы возникли в Гарленде, раз их понадобилось решать здесь, в полке? Или вашему Фреду Беккеру надоело любоваться своими портретами в этих проклятых газетах, и он решил забраться к нам? Может, он захотел провести облаву в полке? Думает, что цветные устраивают незаконные бинго в своей церкви в ночь субботы на воскресенье? Черт возьми, выйдет отличный рейд, после которого прольется адское море чернил». Карло постарался пропустить эти недовольные крики мимо ушей и принять самый смиренный вид, на какой был способен. «Сэр», — сказал он, — «вы не совсем правы. Мистер Беккер даже не знает, что я здесь. Я приехал по приказу моего начальника, мистера Д.А. Паркера». «Паркер, старый стрелок! Да, он из тех парней, которых полезно иметь под рукой, когда хочешь хлопнуть дверью и поднять пальбу. Но вы, мой мальчик, если честно, не похоже на стрелка. Уже бреетесь?» «Раз в неделю, сэр. хотя вы вполне могли побывать на войне. Наверное, были генералом? Нет, сэр. Провел 2 месяца во Флориде, в авиационном корпусе, пока там не разобрались, что я не слишком хорошо различаю цвета. Поэтому я и стал полицейским. Ладно, заходите. Только хочу сразу вас предупредить. Я очень надеюсь, что вы не дурак. Потому что я становлюсь совершенно невоспитанным, когда имею дело с дураками. Вы не дурак, не так ли? Надеюсь, нет, сэр. Отлично. Помощник окружного прокурора пропустил гостя вперед, и они вошли в кабинет, где царил страшный беспорядок, и облаками плавал дым от трубки. На стене висела голова оленя, но животное вполне могло умереть не от пули, а от удушья, попав в клубы табачного дыма. В одном углу стоял застекленный шкаф с изрядно потрепанными юридическими пособиями. Остальное пространство занимали бумаги, папки, скоросшиватели и полицейские рапорты, сваленные буквально повсюду. «Должен заметить, что нелегко управлять округом, если прокурор так отчаянно рвется в политику, как ваш и наш», — сказал мистер Винсент. «Может случиться, что мне самому придется баллотироваться на эту проклятую должность, и чертовски скоро. А теперь садитесь и расскажите мне, что вы расследуете, и почему вас занесло так далеко на запад». Он принялся набивать трубку, несомненно считая, что в комнате катастрофически не хватает дыма. «Сэр, я изучаю прошлое человека, родившегося и выросшего здесь, в округе Полк. Вы можете знать его». «Эрла? Значит, вы и есть тот малый, который ходит везде и расспрашивает об Эрле? Ну, конечно же». Он разжег трубку и изрыгнул в воздух огромную тучу густого дыма, который начал медленно расползаться по комнате. Глаза молодого человека сразу же заслезились. «Скажу тебе еще кое-что, сынок». Винсент незаметно для себя перешел на более фамильярный тон. «Если Эрла втянули в заварушку, которая творится в Хот-Спрингсе, это настоящий позор. После всего, через что ему довелось пройти, я совершенно не хочу видеть, как Эрла отдаст жизнь за то, чтобы Фред Бейкер сделался самым молодым губернатором за всю историю нашей нации. Это станет страшным преступлением, наподобие того, что творил Оуни Мэддокс. Эрл входит в эту рейдовую команду?» «Сэр, это конфиденциальная информация. Никто не знает, кто входит в команду». Старший собеседник Карла истолковал ответ совершенно правильно. «В наших местах еще не рождался такой прекрасный человек, как Эрл», — прогремел он. «Он был на войне и получил почетную медаль. Тебе известно?» «Я знаю, что он награжден какой-то важной медалью». «Именно! Он участвовал в боях по всему Тихому океану. Самый добропорядочный из добропорядочных людей. Если ты начал расследование о нем, то должен иметь очень серьезное основание. А не то я вышвырну тебя из моего офиса, да так, что ты неделю не сможешь присесть на свою костлявую задницу». «Сэр, расследование не связано ни с каким преступлением». «Нет, нет, сэр, даже и не думайте». «Тогда с чем же?» «Понимаете ли, как объяснил мистер Паркер, у Эрла проявляется то, что он назвал инстинктом смерти». «Как-как?» «Инстинктом смерти. Бывает так, что люди по каким-то причинам, в общем, они хотят умереть». «Ничего более безумного я не слышал за всю жизнь». Карло кивнул и, чуть помолчав, произнес. «Но я вижу по этим дипломам, что вы закончили университет в Принстоне, на Востоке. Слышал, что это серьезное заведение. Я полистал книги доктора Фрейда, где он говорит об инстинкте смерти. Готов держать пари, что вам тоже приходилось просматривать их, когда вы учились». Сэм Винсент смерил молодого человека тяжелым взглядом. «А я готов держать пари, что ты считаешь, будто поймал меня на хитрости, верно?» «Я ни на чем не ловил вас, сэр, но готов поставить доллар против чашки кофе, что человек, который учился в Принстоне и Ельской юридической школе и хочет стать окружным прокурором, так вот держу пари, что такой человек знает об инстинкте смерти больше, чем кто угодно другой». «Ладно, ладно, да, я слышал о таком. Могу сказать, что у Эрла имеется склонность к унынию. Связано ли это с инстинктом смерти? Не знаю. Я доподлинно знаю, что его отец требовал дисциплины и повиновения от обоих сыновей, и не терпел никакого беспорядка в мыслях, чувствах и так далее. Их растили, чтобы они делали работу и доводили ее до конца, и Эрл, несомненно, доказал, что способен на это. Но когда оба были мальчиками, им приходилось держать все это в себе. Возможно, у Эрла именно тогда возникла некоторая подавленность, которую Дей Паркер принимает за стремление к смерти. «Да, сэр». «Ты знаешь Эрла?» «Да, сэр». «Что ты думаешь об Эрле?» «Я думаю, что он самый храбрый человек, когда-либо живший на свете», — сказал Карла. «Я видел, как он делал такие вещи. У всех остальных коленки задрожали бы при одной мысли об этом». Он вспомнил, как Эрл шел по коридору с автоматической винтовкой «Браунинг», через пыль и пороховой дым, не опасаясь того, что Грамли выскочит и откроют по нему огонь. Шел, оставив своих людей укрываться в дверных проемах. Он вспомнил, как Эрл сделал немыслимо сложный выстрел в Грамли, чтобы спасти жизнь негритянской девушки. «Никто не хочет, чтобы с Эрлом случилось что-нибудь плохое», — сказал Сэм. «Да, сэр». «Это все?» «Нет, не все. Паркер велел мне выяснить, среди прочего, бывал ли Эрл в Хот-Спрингсе. Такое впечатление, что он знает этот город чересчур хорошо». «Никогда, никогда, никогда и никогда! Старый баптист Чарльз считал Хот-Спрингс преддверием ада и средоточием греха. Он, не задумываясь, убил бы своего сына, если бы узнал, что тот сунулся в эту клоаку». «Понятно. Эрл наделен особым чувством местности, которое есть у всех свегеров. Эти свегеры отлично сообразуются с ландшафтом. Они прекрасные охотники и разведчики и стреляют необыкновенно мастерски. Они рождаются для того, чтобы воевать. Чарльз Свегер был замечательным охотником. Добывал оленя, а то и не одного, каждый чертов год. Обошел округ вдоль и поперек и всегда возвращался домой с добычей. Замечательный стрелок. Лучший прирожденный стрелок из всех, кого я когда-либо видел. А мне доводилось охотиться с несколькими превосходными стрелками. Не знаю, откуда это берется, но все их мальчики тоже умели стрелять. Отец Эрла тоже был героем войны, а в 20-х годах он схватился один с тремя отчаянными парнями в Мейн-стрит-банке и отправил всех в ад в сосновых ящиках. Если Эрл будто бы что-то знает, то лишь благодаря врожденному дару, только и всего». «Понятно. Позвольте задать вам последний вопрос насчет брата Эрла. У Эрла был брат по имени Бобби Ли. Он покончил с собой, повесился, если я не ошибаюсь, в 40-м году. Вероятно, в 40-м вы еще не ушли на войну и, возможно, были здесь». Глаза Сэма Винсента за стеклами очков беспокойно забегали. Карло был уверен, что волнение собеседника связано с его вопросом. «А что вы хотите раскопать?» «Бедняга Бобби Ли! Это ни с чем не связано. Дело давно закончено и закрыто». «Понятно. Черт возьми! Эрл в то время служил в корпусе морской пехоты. Это не имеет большого значения. Вы знали Эрла?» «Я знал их обоих. Эрл учился в школе на 2 класса старше меня, а Бобби Ли был моложе меня на 10 лет. Я был тем самым следователем, который занимался смертью Бобби Ли. Я был там, когда его вынули из петли. Я писал рапорт. Хочешь увидеть его?» «Пожалуй». «Бетти!» — позвал Сэм. «Ее зовут Рут, и вы отпустили ее до завтра». «Будь она проклята!» «Впрочем, вряд ли от нее был бы толк. Подожди здесь». Помощник окружного прокурора вышел за дверь, а Карло остался вдыхать воздух, в котором не осталось ни капли кислорода. У него начала болеть голова. Было слышно, как Сэм сдвигает тяжелые ящики и громко богохульствует. Наконец хозяин кабинета вернулся. «Вот то, что мы искали». Он передал Карло папку, и тот ознакомился с ее содержимым. Все оказалось очень просто и ясно. 5 октября 1940 года в отдел пожарной охраны позвонила миссис Свегер, и грузовик с людьми быстро прибыл на место. Пожарные нашли ее рыдающей в сарае под ногами своего сына, который повесился там, перебросив веревку через потолочную балку. Потом приехал Сэм и распорядился снять труп. Разыскали шерифа, который совершал патрульный объезд в дальней части округа, и тот взял на себя руководство событиями. Сэм провел необходимое дознание, постаравшись сократить его до минимума, и распорядился доставить тело мальчика в морг. Днем позже того похоронили без всяких церемоний, и шериф никогда больше не говорил о своем сыне и его смерти. Судья графства объявил, что произошло самоубийство. «Вскрытия не было?» — спросил Карло. «Что?» — удивился Сэм. «Вы не проводили вскрытие трупа?» «Сынок, все было ясно!» «Сэр, я учился на полицейского в Талсе под присмотром главного инспектора-детектива по имени О'Нил. И если бы я закрыл дело о самоубийстве без вскрытия, он бы меня...» «Хендерсон! Ты очень похож на всех современных детей. Вы считаете каждый такой проклятый случай результатом преступления. Моя работа как раз и заключается в том, чтобы представлять власти штата подобные трагические моменты. И поверь мне, в тот раз не оказалось никаких признаков, которые требовали бы вскрытия. Я вовсе не был зеленым новичком. Я служу помощником окружного прокурора с 35-го года. Успел насмотреться на жизнь, полную нищеты и страданий, боли и смертей. И поэтому принял такое решение. Но оно было незаконным. А ты упрямый сукин сын, не так ли? Я горжусь своей детективной работой, сэр. Я полагаю, что имею призвание к этому. Ладно. Ты веришь в общественный порядок? Конечно, верю. Больше, чем во все другое. А теперь послушай меня. Закон и порядок. Закон и порядок, понимаешь? Все понятно и легко, но позволь мне задать еще один вопрос. Ты веришь в закон или порядок? Здесь все не так однозначно. Карло задумался. Он очень жалел, что у него не хватает ума, и он не способен играть на равных с этим хитрецом. «Мне кажется, это то же самое», — проговорил он после долгой паузы. «Пожалуй, да. По большей части. Но не всегда. Если тебе придется выбирать, что ты выберешь?» «Не понимаю, как одно может мешать другому. Иногда приходится поступиться законом, чтобы сохранить порядок. Иногда порядок бывает важнее, я хочу сказать, становится известно нечто такое, что может повредить порядку. Это может изменить отношение людей к очень важным вещам. Они должны доверять человеку со значком. Он считается образцом, хранителем моральных устоев, если он имеет слабости, и эти слабости становятся достоянием общественности. Один бог знает, куда такое может завести. Сначала сомнения, затем хаос, затем анархия. Прочность здания вычисляется по самой слабой опоре. Иногда ты не справляешься с чем-нибудь. Ты спускаешь дело на тормозах, смягчаешь острые углы, делаешь то и это, поскольку образ представителя закона, как воплощение чести и достоинства, храбрости и благопристойности, намного важнее личности отдельно взятого представителя закона. Ты меня понимаешь? Конечно же, Карло его понял. Ему стало ясно, чего добивается этот старый ублюдок. Он и сам встречал полицейских, которые были пьяницами, обманщиками, трусами или мошенниками. Но если делать из каждого подобного случая моральную проблему и выносить ее на обозрение, рано или поздно над полицией начнут смеяться, а это ослабит фундамент, на котором стоит местное сообщество и даже нация в целом. Поэтому полицейский или прокурор должен действовать по своему усмотрению. Порой надо исполнять закон, а порой отвести глаза в сторону. Тогда случилось второе. «Вы очень помогли мне, мистер Винсент», — сказал Карло, поднимаясь со стула. «Приятно видеть, что жители этого округа защищают достойные представители закона». «Не торопись, Хендерсон. Сегодня ты узнал не все. Мы с тобой сейчас пойдем в одно место. Хочешь узнать еще кое-что? Если хочешь, то видит Бог, узнаешь. Бери шляпу и пошли». Полицейский участок тоже находился в здании муниципалитета, но по причинам, ведомым лишь архитектору, в него не было доступа из холла. поэтому они обошли здание, свернув за угол и окунувшись в классическую провинциальную Америку. По меньшей мере полдюжины человек сказали «Привет, мистер Сэм!» и прикоснулись кончиками пальцев к тульям шляп. А Сэм называл каждого по имени и отвечал точно таким же жестом. Деревья были покрыты густой листвой и надежно защищали от жарких солнечных лучей. К тому же по тротуарам гулял прохладный ветерок. «Остановись и посмотри вокруг», — сказал Сэм, когда они оказались на вершине лестницы у двери участка. «Что ты видишь?» «Маленький городок. Действительно крохотное местечко». «Большинство людей живет как раз в таких, верно?» «Да, сэр». «Здесь все предсказуемо и чисто. Все идет как положено». «Да?» «Да, сэр. Это и есть порядок, защитой которого мы с тобой занимаемся, не так ли?» «Верно». «Мы защищаем хороших людей от плохих, от чудовищ, верно?» «Да, сэр». «Мы защищаем порядок». «Но что случается, Хендерсон, когда на твоих глазах хороший человек оказывается чудовищем?» Карло предпочел промолчать. «Ты попадаешь в веселенькую историю. Вот куда ты попадаешь», — продолжил Сэм. «И ты, сынок, и я, мы оба должны постараться, чтобы выбраться из дерьма. Вот это и есть самое важное в нашей работе. Понимаешь, куда я клоню?» «Да, сэр». Они вошли внутрь, помахав сидевшему за столом дежурному сержанту, прошли в комнату отдыха и комнату, где скучали детективы. Снова несколько приветственных жестов. Мимо карцера и небольшой ниши, где стояли два торговых автомата с кока-колой и леденцами. И дальше по тускло освещенному коридору, пока, наконец, не оказались перед дверью с табличкой «Вещественные доказательства». У Сэма имелся ключ. Войдя внутрь, он нащупал выключатель. Карло понял, что это складское помещение, где на полках, в коробках и так помещаются осколки старых преступлений и забытых предательств. На темных полках пылилось оружие, в основном дробовики, которые должны были скоро прийти в полную негодность от пыли и ржавчины. На каждой полке был обозначен год, и, как выяснилось, Сэм точно знал, что ему нужно. Они прошли вглубь помещения к стеллажу с надписью «1940». Сэм указал на одну из верхних полок, где лежала коробка с ярлыком «Свеггер» — Бобби Ли. Карло пришлось подняться на цыпочки, но коробка оказалась неожиданно легкой. В ней хранилось лишь несколько конвертов из плотной коричневой бумаги и кучка документов. Карло сразу же увидел, что документы — это фотокопии тех бумаг, с которыми он уже ознакомился. Но его провожатый взял один из конвертов, открыл его, взглянул на содержимое и передал конверт своему спутнику. «Взгляните-ка», — сказал он. «Узнаете кое-что новенькое». И Карло узрел настоящий ужас.